423. Гуру. Примером того, как надо идти по земле, согласуя земное и высшее, могут служить земные жизни великих носителей света. Они жили на земле в обычных и часто очень тяжких условиях жизни, но, несмотря ни на что, высоко несли сияющий светильник духа и оставили человечеству бесценное духовное сокровище. Им подражая в мере какой-то и следуя указанными ими путями, каждый может по силам своим уподобиться этим великим и землю украсить жемчужным узором своего духа.